Глава 18. Неожиданность. Сандра. Не знаю, что такое ВДВ, но звучит весело. Расплылся в улыбке фамильяр. Корди, давай уточним. Озадаченно потерла я лоб. Сейчас мы находимся на планете Лидеум, в королевстве Гардиан, где правит король Гарди 20, так? Да, важно кивнул Слайсер. И едем в столицу, Нью-Гардию, Кристиану Дорну, который живет и работает в башне Таунер в центре столицы. А шкатулку ты украл в другой стране, так? Уточнила я. Все верно, подтвердил Пушистик. Дело было в эльфийском королевстве Эльферия, во дворце короля Флаэля I. И теперь, чтобы вернуть тебе шкатулку, украденную тобой из сокровищницы эльфийского правителя, мы должны попасть на лужайку перед дворцом в чужой стране и раскурочить королевский фонтан? Озадаченно вскинула я бровь. В целом, да, отозвался Корди. Только там не лужайка, а сад, но в остальном все верно. Конечно, эти две страны находятся в крайне напряженных отношениях между собой, практически на грани войны. Но это решаемые проблемы. Справимся. То есть мы еще и войну спровоцировать можем? Ужаснулась я. Гипотетически, да. Корди задумчиво потер носик. Но уверен, до этого не дойдет. Просто надо по-хорошему все продумать. Да, тут есть свои сложности. Но наша компания справится с чем угодно. Да ты оптимист. Нервно усмехнулась я. Ага, недобитый. Хохотнул Пушистик. «Ты это чувствуешь?» Внезапно напряглась я, ощутив что-то мерзкое и непонятное, словно меня окатили неприятные липкие волны. Хотелось поскорее избавиться от этой дряни, но я не представляла, как. «Добро пожаловать в клуб инквизиторов, леди!» Торжественно изрек Кордель и желтой пулей вылетел в окно. Кажется, он приземлился на плечи или голову нашего кучера, и напугал его, поскольку через секунду раздался громкий вскрик Эда. «Да чтоб тебя, пушистость болотная!» «Не надо так нервничать. Или нет? Надо. Какие вкусные эмоции!» «Тормози, тебе говорят!» Донеслось в ответ. Карета быстро остановилась, и Эдвин, соскочив на землю, быстро заглянул в экипаж. «Вы в порядке, госпожа?» Как я и думала, Корди расположился меховой шапкой на его голове. «Мне как-то не по себе», — зябко поежилась я. «Она уловила низкие вибрации», — сознанием дела пояснил фамильяр. Миг, и он в прыжке вернулся ко мне на шею, расплывшись воротником. «Кто-то проводит темный ритуал», — понял помрачневший Эдвин. «Чего сидим, кого ждем?» — подпрыгнул на мне фамильяр. «Встаем и топаем на разборки». «А это обязательно?» — неуверенно заикнулась я. «Я еще не очень-то восстановилась после вчерашнего. Я балерина, а не машина для мордобоя, в конце концов. Что я буду делать с темными магами? Ногами перед ними махать?» «Можем позвать на помощь ваших друзей, госпожа», — предложил Эд. «Нажмите на красный камень, украшающий ваш пояс. Это артефакт вызова. Если у инквизитора нет возможности справиться с проблемой в одиночку, он вызывает подмогу». Наклонив голову, я разглядела тот камень, о котором он говорил. Встроенный в золотистую окантовку, алый овал выглядел большой пуговицей, украшающей наряд. «Так?» — уточнила у Эдвина с силой, нажав на артефакт. «Да», — кивнул мой помощник. «Уверен, Сайрус Гилленмор и Кит Донаган примчатся довольно быстро». «Ну да, минут через 20», — фыркнул Корди. «Но мы втроем и без них справимся». К тому времени, как кто-нибудь из них подскочит, сами разберемся. Просто передадим чернокнижников в их надежные инквизиторские руки на оформление. Думаешь, меня не покидали сомнения? Корди очень серьезно посмотрел мне в лицо. На таких ритуалах приносят в жертву детей. «Что ж ты раньше молчал?» Аж подскочила я и выпрыгнула из кареты. «Куда идти?» «Ты сама знаешь, куда?» Одобрительно заявил фамильяр. «Прислушайся к себе. Откуда фонит сильнее всего?» «Нам туда», — показала я в сторону одного из домов вдоль дороги. «Вперед, Сашуля! За ВДВ!» — победоносно воскликнул фамильяр, вскидывая лапку. Я помчалась на темный зов. Эдвин за мной. А Корди наслаждался моими эмоциями, махая конечностями с пылом опытного генерала.